Из Волги мы выкатились, словно с горки съехали. Курортная прогулка вышла, а не проход по реке. Могучая артерия, добавив честные 4 км в час к скорости судна, аккуратно, но быстро вытолкнула своих воспитанников в залив. «Плывите, деточки!» У двух лошадей клевера встретил стерегущий, лихо и весело проводил экспедицию до самого устья. «Там эстафету перехватил Эдгар!» «Сейчас пальнет!» — уверенно заявил гоблин, глядя в бинокль. «И не ошибся!» На вершине высокой скалы залпом вспыхнули 3 дымных облачка. Секунда, и грохот береговой батареи проводил нас в дальний путь. Не снижая скорости, прошли мимо острова входного, попрощавшись с сиреной с последним клочком родной земли. Огромный конус выноса могучей реки течением отгибало вдоль берега. Разница в цвете воды была заметна отлично. Миля? Не могу привыкнуть к милям, километры привычнее. Границы цветов, и мы в море. Почти сразу вокруг судна заплясали золотые макрели, которые, впрочем, скоро исчезли. А если смотреть с борта, то под солнцем были заметны и несколько рыбок-лоцманов. Правда, рыбками их можно назвать лишь с большой натяжкой. Я всегда считал, что эти крохоборы, кроме акул, могут сопровождать лишь небольшие лодки и катера, принимая их за особо крутую акулу. Но чтобы целый пароход... Впрочем, для рыбы-лоцмана длиной сантиметров 80 такое судно, что лодочка из прошлого мира. Дункан ждал. Суда замедлили скорость, встали рядом, всего 3 метра между бортами, и вместе пошли на юг. Капитаны высунулись в боковые форточки и переговаривались о всяком разном. Чувствовалось, что коломийцев завидуют. Старому капитану до дрожи хотелось встать рядом и помчать туда, где над лагуной под сенью большой горы стоит спасительная прохлада. Запах бамбука и сухих пальмовых листьев встречает тебя в хижине, а чистая лазурь соседствует с белоснежным песком. Все это понимали, но никто не мог помочь дяде Вове. Кому-то нужно беречь отчизну. Потом шкиперы начали перекачку топлива. Дункан перегонял литры, компенсируя расход. Хорошее дело. Прошло совсем немного времени, и мы опять были под завязочку. С мужиками попрощались быстро, по-настоящему устав рвать нити. «Пора чай пить, Потапов!» Выйдя из рубки, я посмотрел за корму. Большая медведица, как и положено, висела над горизонтом к северу. А вот и малая. Ага. И полярка родненькая. Не удержавшись, я помахал рукой подруге. Слева вспыхнуло желтое световое пятно, распахнувшееся настежь двери. На палубу вылетел гоблин, покачал передо мной указательным пальцем и молча устремился к корме. Понятное дело, знакомая. Туалет на судне один, а про его размеры я говорить ничего не буду, вы уже поняли. Вот мы с мужиками и положили промеж себя, по возможности пользоваться кормовым пространством. С непривычки и без должной сноровки такая процедура даже в стиль непроста, а уж при волнении. Подобные операции с главным калибром в окружении волн, холодных брызг и шелестящего рева, работающих за кормой винтов клевера, чреваты неожиданным падежом через леера. Во избежание и для предупреждения всем мужикам строго-настрого предписано перед началом действа пристегивать к поясу страховочный линь с карабинами, способными выдержать подъем тяжелого джипа. «Ну-ка, ну-ка!» — гоблин пристегнулся. Мишка Сомов, которому в принципе плевать на ТБ, пристегнулся как миленький. Оно и понятно. Главный калибр — это, конечно, ценно и свято, но если уж перекинешься, то до дна ты им все едино не достанешь и словно винтом не помашешь, не поможет. А разворачивать судно в темноте, искать в темной страшной воде под лучами ксеноновых прожекторов, еще ведь заметить вовремя надо. Так что тут ТБ рулит. Дай волю шкиперу, так он вообще заставил бы всех пристегиваться к лонже сразу после выхода на палубу. Пока страхуемся только в опасных местах. Такие есть. В них и закреплены тросы страховки. Наверное, настоящие моряки так себя не ведут. В смысле, временами панически. Настоящие моряки в раскачку бегают по палубам, весело напевая сквозь сжатые зубы ленты без козырок «Бессмертное яблочко». Но у меня таких нет, извините. Даже Ули Маурера нельзя пока назвать настоящим морским волком. Вот речным, пожалуйста. Мы только привыкаем, учимся сосуществовать с Великим океаном.